Я удивленно приподнял брови. «Яхта?» Тан кивнул. «Яхта. Длина 50 метров, 12 спальных мест для пассажиров, экипаж численностью в 10 человек, рыночная стоимость от 15 до 17 миллионов долларов. Состояние, судя по отчетам моего человека, отличное. Находится сейчас в Индонезии, но ее можно легко сюда перегнать». Формат оплаты был несколько неожиданным. С другой стороны, если сбросить цену до 12 миллионов, уверен, транспорт купит за пару дней. Алгать о его наличии не в интересах самого Вэньминтана. Если подобное всплывет в процессе, я могу не просто отказаться от сделки, но и сдать его той самой персоналии, которую менеджер хочет толкнуть под горную лавину. Китаец смотрел на меня с ожиданием в глазах, и я, после недолгого размышления, чуть наклонил голову. «Давай договоримся так, я посмотрю, что можно сделать. Потом выйду на связь, и мы все обсудим». Менеджер банка Шанхая хмыкнул. «Открыто общаться не выйдет. Весь трафик проверяется на уровне провайдера. Плюс ежесуточный контроль со стороны безопасности. Визуально просматривают все чаты». Скептически хмыкнув, я собирался уточнить личность человека, о котором идет речь. Но Вэньмин положил на стол крохотную флешку, ловко засунув ее под салфетку, и подтолкнул ко мне. «Вся информация, которая у меня есть, там». В ответ на мой вопросительный взгляд, нервно дернул плечами. «Хозяин этого отеля ничего фиксировать не должен, но могут быть внешние наблюдатели. Лучше перестраховаться». Ресторан гостиницы я покинул спустя 10 минут, унося с собой флеш-карту и набор кодовых слов, которые мы условились использовать в переписке для обозначения тех или иных ситуаций. Встреча прошла в несколько неожиданном ключе, но из этого могло получиться что-то интересное. Как минимум, стоило взглянуть на переданные китайцам документы. Вопрос о людях, которые могли интересоваться моей персоной, я тоже задал. Получив вполне ожидаемый ответ, Вэньмин не подозревал, что кто-то вообще в курсе моей роли в этой игре, и не представлял, кто именно мог заинтересоваться моей фигурой. Хён Ву ждал около машины и сразу же распахнул дверь. Когда я оказался внутри, посмотрел в зеркало заднего вида. «Теперь в офис, Санбэ». На телефоне обнаружилось сообщение от Минсо, которое интересовалось, успею ли я прибыть к началу процесса собеседования или стоит немного сдвинуть сроки и заставить соискателей подождать. Написала девушка еще 20 минут назад, так что я принялся набивать ответ и бросил быстрый взгляд на Хён Ву. В офис. Просеивать песок в поисках золота. Глава 19. Первые соискатели и правда уже были на своих местах, сидели в коридоре, ожидая моего появления. Стулья, на которых они разместились, привезли только сегодня утром, как и мебель для помещения, где должен был проходить процесс собеседования. Изначально оно предполагалось для размещения команды наблюдения. После расширения штата, сюда должны были переехать люди Хёрин. Но прямо сейчас, здесь встречали кандидатов на работу. Сначала они проходили к моему столу, а после короткой беседы, я либо разворачивал человека обратно, либо направлял к лидеру профильного направления. Все четверо руководителей стратегических команд тоже находились здесь. Как ни странно, но первых семерых я отправил домой. Ни у одного не просматривалось лояльности и готовности к самоотдаче. Хотя резюме у всех были неплохими. Видимо, пришли из-за шума в медиа, после которого название компании стало относительно известным. В расчете то ли на большие деньги, то ли на мифический статус, из-за сотрудничества с Chen Group. Судя по социальным сетям, некоторые вполне искренне считали меня любовником Чжи. Возможно, это тоже привлекало внимание. Когда зал покинул очередной кандидат, а на пороге появилась девушка в офисном костюме, я было подумал, что сейчас придется отправить назад еще одного человека. Но, к моему удивлению, она прошла первый этап, после которого отправилась за стол к Минсо Пэк. Успешной оказалась и беседа с парнем, что зашел следом за ней, а потом процент отсева постепенно стал выравниваться, домой уходило не более половины соискателей. Это немедленно вызвало проблему, если мне требовалось не более 3 минут, чтобы определить общий настрой нового кандидата, то вот на анализ его профессиональных качеств времени уходило куда больше, из-за чего образовалась своего рода очередь. Те, кто ждал второго этапа собеседования, расселись около дальней стены помещения, сбоку от нас. На внутренней перегородке, спиной к которой мы сидели, был прицеплен большой баннер с названием компании, заказанный вчера Минсо, а в рабочих отсеках стояли столы. Тем не менее, Офис производил впечатление не до конца освоенного, каждый второй из кандидатов считал нужным этим поинтересоваться. Впрочем, реакция на мой ответ служила неплохим маркером уровня психологической стабильности и рациональности. Сейчас я как раз снова повторял те же самые слова еще одной соискательнице, которая слегка выбивалась на фоне остальных. Волосы были окрашены в ярко-розовый, ноги прикрыты короткой юбкой, а надетая рубашка частично прозрачна и позволяла легко понять, что нижнее белье на ее владелице отсутствует. Боковое зрение позволяло прекрасно рассмотреть косые взгляды, которые Минса бросала на кандидатку. При этом, мое собеседование, она вполне успешно проходила, и явилась вовсе не для работы в команде маркетинга, ее целью было устроиться к Гионшину. Закончив диалог, я озвучил результаты и указала на главного технаря, который как раз отпустил предыдущего претендента, что сейчас шагал в сторону выхода. Выглядя так, как будто ему только вскрыли черепную коробку, вытащили мозг, пересобрали и засунули обратно. К моему столу двинулся новый кандидат, скромный парень с портфелем и в дешевом пиджаке, а за его спиной внезапно возникла еще одна фигура, крепкого телосложения, в легкой куртке с капюшоном. Сотрудник службы безопасности, который стоял около входа и до этого момента изображал молчаливого наблюдателя, шагнул следом, протянув руку, похлопал неизвестного по плечу и тихо ему что-то сказал, видимо попросил вернуться в очередь. Спустя секунду безопасник рухнул на землю, сраженный разрядом электрошокера, а вошедший, на которого немедленно обратились взгляды присутствующих, отбросил назад капюшон, до того скрывавший добрую половину лица. Думали, что расправились со мной, никогда не увидите, как бы не так, ублюдки, сегодня все заплатят по счетам. Электрошокер он перебросил в левую руку еще до того, как начал говорить, а на первых же словах своей речи, достал из кармана куртки револьвер, договорив, вскинул руку с ним, целясь в меня, умоляя меня о пощаде. «Давай, Санбе, ты увел у меня девушку и теперь умрешь, сволочь». На входе в здание стояли двое охранников, которые должны были сверять имена кандидатов с полным списком. Но, видимо, Урамха каким-то чудом проскользнул. Возможно, узнал о нашем наборе и записался под чужими данными, чтобы не привлекать внимания. Минса с большей частью соискателей переписывалась, так что его голос не слышала. А Бэкхён, который вчера прозванивал тех, кого в итоге отобрали, с парнем ни разу не сталкивался. Двое мох опытных бойцов сейчас сидели за столами, расположившись сбоку и чуть позади от меня. До объекта им точно не добраться. Хёнву был на втором этаже, а единственный безопасник из числа новеньких так и валялся на полу, отходя от удара током. Несколько человек, что сидели в коридоре, ожидая своей очереди, вскочили на ноги и бросились бежать. Следом за ними устремились остальные, и Урам обернулся на шум. Чинхва начал было подниматься, решив воспользоваться ситуацией, но крепыш почти сразу повернулся обратно и перевел ствол револьвера на бывшего полицейского. «Даже не думай, отродье, я всех вас убью. Сначала это бессердечного ублюдка, который лишает других самого дорогого, потом грязную шлюху, а следом всех остальных. Вы все умрете». Я опустил руки на столешницу и чуть приподнялся. Мозг работал в режиме фокуса, обрабатывая информацию. И если не рассматривать самые рискованные варианты, оптимальным решением было вовлечь его в беседу. «Ты ошибаешься, Урам. Мы с Минса не встречаемся. А ты сам предал нас всех, едва не засадив за решетку». Тот расхохотался. «Не встречайтесь. Я видел, как она на тебя смотрит, шакалье отродье. Прикажешь, будет ползать за тобой по офису на поводке, как собачка, и учить команды. Не лги мне». Я слегка качнул головой и начал отвечать, при этом осторожно выпрямляясь и вставая в полный рост. «Ты же работал в маркетинге, Урам. Прекрасно знаешь, что такое факт-чек. Попробуй посмотреть на факты, а не опираться на собственные домыслы». Тот яростно оскалился, смотря на меня. «Факты, их у меня полно. Она сама сказала, что запрыгнет к тебе в постель, как только позовешь. Предала меня, растоптала все, что между нами было». В этот раз озвучить ответ я не успел. Слева зазвучал громкий голос Минсо. «Между нами ничего не было, тупой ты кусок тухлого крабового мяса. Насколько надо сойти с ума, чтобы принять дружбу за отношения? Что ты вообще творишь, Урам? Откуда взял револьвер? Зачем сюда пришел? Правда хочешь всех убить и уничтожить свою жизнь?» Девушка с розовыми волосами, которая сидела на стуле рядом с Гионшином и наблюдала за ситуацией, держа руки на сумочке, которую лежала на колени, звонко цокнула языком. «Интересно, вам тут работается? И что каждый день так? За такое хотя бы доплачивают?» Вопрос был адресован Гёншину, который уставился на нее в немом изумлении. Впрочем, как и все остальные, даже Урамха покосился с некоторым недоумением. «Справа от меня», — отодвинул свой стул Чинхва. Подниматься на ноги он не стал, это бы моментально привлекло внимание Урамха, сейчас отвлеченная на розово-лосую девушку, но изменил позу и подготовился к рывку из сидячего положения. Хюрин обхватила пальцами тяжелый степлер, что лежал у нее на столе, а вот двое безопасников, которые уже секунд 30 маячили в конце коридора, подходить ближе никак не решались, то ли опасались спровоцировать вооруженного человека на стрельбу, то ли банально боялись. Вот Бэк Хён таких страхов, похоже, оказался лишен. Сначала фигура парня ненадолго замерла около охранников, с упаковкой одноразового рамена и палочками в руках, а спустя пару секунд тот уверенно зашагал в сторону Урамха. Сам крепыш оторвал взгляд от розоволосы и снова посмотрел на Минсо. «Я уничтожу только ваши жизни, а моя будет в порядке. Слышишь, все будет просто прекрасно. Я себе и девушку новую уже нашел». В разговор снова вклинилась кандидатка с розовыми волосами. «Зачем тогда сюда пришел, раз новая есть? Не проще с ней в кино сходить, а потом прыгнуть в постель, чем бежать убивать свою бывшую?» Покосившаяся на нее Минсо раздраженно фыркнула. «Да не его я бывшая, мы не встречались». Справа обескураженно выдохнула Хюрин. «Думаю, бывшая полицейская привыкла к опасным ситуациям, учитывая ее место работы, но с таким хаосом, скорее всего, сталкивалась впервые». Впрочем, обменяться новыми репликами девушки не успели. Урам шагнул вперед, снова целясь в меня, на колени, умоляя сохранить тебе жизнь. «Не знаю, кто снабдил его оружием и направил сюда, но обработали парня достаточно плотно, весь нехитрый замысел читался по его лицу. Могу поспорить, если я на самом деле упаду на колени, сразу получу пулю в лицо. Урам не просто жаждал меня убить, перед этим ему требовалось отомстить за свое поражение, сделав смерть максимально унизительной, по крайней мере в его понимании». Я медленно вышел из-за стола, степлера на нем не было, но зато имелась почти пустая чашка из-под кофе, достаточно тяжелая, чтобы временно дезориентировать человека при попадании в голову. Естественно, я бы предпочел пистолет, при его наличии, все можно было закончить практически сразу, но огнестрельное оружие и Корея, вещи малосовместимые, хотя для Урамха револьвер кто-то достал. «Ну, чего ты ждешь, ублюдок, я считаю до пяти и стреляю». Сдвинувшись в сторону, я встал перед своим собственным столом и поднял левую руку, демонстрируя противнику раскрытую ладонь. «У тебя 6 патронов, Урам, а в здании полно охраны. Кто-то наверняка уже вызвал полицию. Не знаю, что именно тебе пообещали, но уйти отсюда не удастся. Может, лучше поговорим?» Тот оскалился в зверской усмешке. «1. Я выдохнул и попробовал еще раз, не заставляя свою семью страдать. 2. Подумай о своем будущем. Ты молод, впереди вся жизнь, зачем ее губить? 3. Тембр голоса и иные меры воздействия не работали, цель находилась в состоянии настолько зашкаливающей ярости, что ничего не воспринимала. В голове у Рамха работал только крайне узкий спектр эмоций, наглухо задавивший все остальные. Среди соискателей, которые ждали внутри помещения, был всего один кандидат в безопасники, с ними собеседования проходили куда быстрее, чем с потенциальными рекламщиками, так что соискатели внутри не задерживались, но мужчина замер на месте, неотрывно смотря на Урамха и, судя по лицу, сильно испугавшись. Абсолютно нормальная реакция на огнестрельное оружие, если подумать, но профильный стресс тест он однозначно завалил. Мысль отстраненно мелькнула в голове, а за спиной противника возникла фигура Бэк Хёна, который смог незаметно подобраться к нему, используя вопли самого парня как звуковую завесу, а в следующую секунду наш технический мультимиллионер использовал свое единственное оружие, буквально надел на голову Урамха ту самую упаковку с раменом, которую держал в руках. Крепыш взревел от боли и неожиданности, льющийся по лицу парящий кипяток оказался для него сюрпризом, и выстрелил. Пуля ударила в переборку, сбоку от меня, а в противника полетела та самая кружка, которую я подцепил правой рукой. Метнув свое единственное оружие, я зафиксировал бросившегося вперед Чинхва, который вылетел со своей позиции, как пушечное ядро, и во весь голос рявкнул на пол. Бэк Хён честно попытался сбить врага с ног, но драться он обучен явно не был, сразу же получил разряд шокера и сам осел вниз. Выстрел. Яростный крик Чинхва. Удар. Урам, который сбил с головы колпак из упаковки рамена, все же смог сместиться в сторону, и экс-полицейский лишь зацепил его плечом. Достаточно сильно, чтобы враг зашатался на месте, но не настолько, чтобы тот упал. В воздухе мелькнул степлер. Левый бок ожгло болью, сразу после чего по ушам ударил звук еще одного выстрела. Ноги бросили тело вперед. Справа мелькнул силуэт Хюрин, которая тоже выскочила из-за своего стола. Выстрел. Закричавшая Минсо. Выстрел. Чинхва, завалившийся после падения на пол, замкнул ноги противника с своей, и тот полетел вниз, а револьвер выплюнул последнюю пулю в потолок. Я оказался на месте первым и рухнул коленом на грудную клетку у Рамха. Тот издал нечленораздельный звук, выпучив на меня глаза, а я выкрутил руку, в которой тот сжимал шокер, лишая парня действенного оружия. В следующую секунду рядом появилась Хюрин. Женщина, даже не попытавшись затормозить, использовала разгон для удара ногой в голову, а следом вцепилась во вторую руку противника, заставив его бросить револьвер. Двое охранников из конца коридора добежали до нас к моменту, когда мы перевернули крепыша на живот, сведя руки за спиной. Тот что-то подвывал, дергался и скулил, но сопротивляться всерьез уже был не способен. Хюрин, оставив нападавшего на попечение безопасников, бросилась к Чинхва. Я же устремился назад. Минса сидела около своего стола, привалившись к нему спиной, и зажимала руками рану в бедре правой ноги. Опустившись рядом, я бросил взгляд на Гионшина, который с ошеломленным видом стоял в метре от креативщицы. Но дать команду вызвать скорую помощь не успел, заговорила розоволосая кандидатка на работу. Полиция и медики уже едут. Момент стрельбы я, если что, засняла на телефон. Видя лишним не будут. Ее психологический профиль вызывал массу вопросов, но этот момент я предпочел оставить на будущее. А сейчас осторожно отвел в сторону пальцы Минсо, оценивая рану. Наклонившись, посмотрел на заднюю сторону бедра и облегченно выдохнул. Пуля прошла на вылет, насколько я видел, в стороне от кости. Артерию тоже не зацепило. В противном случае, вокруг бы все залило кровью. Сначала было стянул пиджак, чтобы потом снять рубашку и перетянуть рану, но сразу вспомнил об аптечке первой помощи, которая имелась у безопасников. Оглянувшись назад, услышал, как Хюрин уже просит ее принести. Хёнву примчался на звук выстрелов со второго этажа и уже бежал по коридору за медикаментами. Держа ладонь на ране Минсо, я бросил быстрый взгляд на бывшую полицейскую, которая срывала рубашку с Чинхва. Как он? Насколько сильно зацепило? Женщина на момент повернула голову в мою сторону, в живот. Крови немного, но что задето внутри, непонятно. Спустя секунду снова послышался ее голос. «Куда лежи? Тебе нельзя шевелиться». С другой стороны тихо заговорила Минсо. «У тебя кровь, Санбе. Рубашка вся красная». Я опустил взгляд. На белой ткани действительно расплывалось пятно, но судя по размеру, кровотечение было слабым. А боль, которая пришла сразу после осознания собственного ранения, вполне терпимой. Мелочь. Там даже крови почти нет. Креативщица нахмурила брови. «Проверь и перевяжи». «Что за?» Договорить не успела. В комнату влетел Хёнву, сжимающий в руках чемоданчик, и спустя 10 секунд я принялся перетягивать ее ногу перевязочным пакетом, после чего проверил состояние Чинхва, которого перевязали его коллеги, и все же снял рубашку. Как я и предполагал, ранение оказалось легким. По сути, пуля рассекла слой мышечной ткани, нанеся крайне скромные повреждения. Пройди она на пару сантиметров правее, так легко было бы не отделаться. Тем не менее, перевязать ее все равно пришлось, пусть относительно небольшое, но кровотечение присутствовало. К моменту, когда я закончил, рядом послышалась сирена, первой на место происшествия прибыла скорая. Впрочем, полиция приехала спустя всего 5 минут, почти одновременно с адвокатом, который до того работал с ЧЖИ. Сам я отправился в больницу вместе с обоими ранеными. А вот юрист, вместе с Хюрин и Хёнву, которые знали полицейскую работу, остались на месте. Объяснять ситуацию, давать показания и на всякий случай выполнять функцию контроля с нашей стороны. В больнице со мной закончили первым, по сути требовалось лишь проверить рану и наложить швы. Врач сначала хотел оставить меня на неделю в постельном режиме, утверждая, что иначе процесс заживления может сильно затянуться, да и швы способны разойтись в любой момент. Но от госпитализации я отказался. Сейчас для этого точно не было времени, ни после открытого нападения на офис компании. Оказавшись в коридоре, первым делом позвонил Хюрин. Попросил прислать пару стажеров в больницу, чтобы выставить их около дверей палат. Полицейскую охрану заполучить нам вряд ли удастся. По крайней мере до тех пор, пока не станет понятно, что Урамха действовал не один. Но хотя бы своих собственных людей на страже выставить стоило. Потом едва не позвонил Минсо, с которой все еще работали врачи, хотел набросать задачу по формированию официальной позиции компании. К счастью, мозг быстро осознал логичность ситуации и звонок я прервал, а концепт составил сам, прямо на телефоне. К моменту, когда отходящего от наркоза Чинхва и накачанную обезболивающим Минсо развезли по палатам, в больницу уже прибыли двое безопасников, а я согласовал с главным врачом их присутствие, после чего коротко побеседовал с каждым, оценивая состояние и настрой. Это была не та пара, что дежурила сегодня на входе в офис, но после того, как работу их коллег проделал Бэк Хён, который и драться толком не умел, внутри ярко полыхали сомнения в профессионализме новобранцев. Эти вроде были настроены решительно, да и я постарался обеспечить им дополнительную мотивацию. Но было бы куда спокойнее, имейся под рукой большее число проверенных людей, уже показавших себя в деле и доказавших, что на них можно положиться. С этой точки зрения, идея о расширении штатов выглядела более чем уместной. Разговаривать с пострадавшими сейчас было бесполезно, бывший полицейский ничего не соображал, а глава команды маркетинга заснула. Поэтому я ограничился тем, что визуально проверил их состояние, после чего побеседовал с врачами. У Минса пуля поразила только мышечные ткани, медики оценивали ранение, как абсолютно не опасное для жизни. Точно сказать, когда она сможет встать на ноги, хотя бы при помощи костылей, не могли, но предполагали, что глобально много времени это не займет. Вот с Чинхва все оказалось несколько сложнее, свинец немного зацепил кишечник. К счастью, не так сильно, чтобы последствия оказались тяжелыми. Но бывшему полицейскому придется провести немало времени в больничной палате. Обменявшись контактами с главным врачом, в кабинете которого я подписал договор об оплате двух VIP-палат, я снова набрал Хюрин. Как выяснилось, журналистов на месте пока не появилось, зато активно работали полицейские. Помимо патрульных, уже появились криминалисты и следователи. Сотрудников опрашивали, помещение для проведения собеседования объявили местом преступления и никого туда не пускали, а сами с умным видом бродили по территории и переговаривались. Разговор я закончил, стоя на крыльце клиники. Прервав звонок, окинул взором окрестности, крутя в руках телефон. Срочные вопросы, не требующие отлагательств, были закрыты. Оставалось решить, что делать дальше. Глава 20. Первым делом я решил вернуться в офис, побеседовать с приехавшими офицерами полиции и постараться обеспечить себе встречу с Урамха. Уверен, если времени для общения с ним будет достаточно, то из парня получится вытащить информацию. Хотя обработали его эффективно, даже решили проблему с инстинктом самосохранения, который обычно являлся помехой в таких случаях, убедили, что смогут вытащить после того, как тот выполнит свою задачу. Хотя, с высокой долей вероятности, Урам считал, что это они помогают ему осуществить месть, не рассматривая вариант, в котором сам является инструментом в чужих руках. Тем не менее, переиграть все это вполне возможно. Все, что нужно, отсутствие помех извне и определенный промежуток времени. Когда машина была на половине дороги к офису, завибрировал телефон, звонила Чжи. «Мин Джинхо, ты почему мне сразу не позвонил? Ащ, ты в порядке? Куда твоя охрана вообще смотрела? И откуда этот идиот взял оружие?» В голосе девушки чувствовалось отчетливое напряжение. «Я же, после короткой паузы, озвучил вполне честный ответ. Не было времени. Я только возвращаюсь из больницы в офис. Минса и Чинхва остались там, но ранения не опасны». Послышался шумный выдох девушки. «Ты в какое подводное течение заплыл, что тебе так мозги отморозило? Почему сам в больнице не остался? Адвокат сказал, тебя тоже ранили». Не дав мне ответить, сразу же продолжила. «Я сама сейчас приеду. Не вздумай влезть в еще одну передрягу». Девушка разорвала связь, а я убрал телефон в карман. Останавливать ее и объяснять, что ранение совсем легкое, смысла все равно не было. Скорее всего, Чжи уже спускалась к машине. Впрочем, через несколько секунд я все же перезвонил и попросил взять с собой охрану. ни одного человека помимо Кён Чхве, который наверняка окажется за рулем, а пару машин сопровождения, да и в целом, быть осторожнее. Судя по тембру голоса, серьезностью ситуации девушка прониклась. Я же, закончив разговор, поймал заинтересованный взгляд таксиста. До того он не обращал на меня абсолютно никакого внимания, но услышав слова о ранениях, больнице и охране, принялся украдкой посматривать в зеркало заднего вида и морщить лоб. Возможно, пытался понять, кого именно везет и не мог ли видеть меня где-то раньше. Например, в выпусках новостей. В новостях о происшествии пока ничего не было. Дополнительное подтверждение того, что ставка делалась на физическую ликвидацию, а не медийный скандал. Причем били не по Чжи или Бёнхо. Инструмент был подобран так, чтобы оказаться идеальным для нанесения удара по мне. Собственно, если бы не Бэк Хён с его раменом, далеко не факт, что из этой ситуации вышло выпутаться. Кружка и степлер не тянули на оружие, при помощи которого можно противостоять револьверу. Сам огнестрел, опять же, намекал на наличие связей, денег и определенного уровня влияния. Хотя, еще более отчетливо на это указывала обработка объекта. Оружие, пусть и сложно, но возможно достать, даже при помощи одного единственного контакта в криминальной среде, который сведет с нужным человеком. А узкопрофильный специалист по психологии – совсем другое. Конечно, могло случиться и так, что кому-то надоело работать в агрессивной среде и он сменил род деятельности. Частную практику, например, открыл. Или устроился в какое-то учреждение, поправлять психику корпоративным сотрудникам после того, как их сломает начальство. Но такая вероятность казалась невысокой. Хотя, в качестве варианта ее все равно оставить стоило. Вчера – освобождение Джи Хё. Сегодня – стрельба в офисе, с целью моей ликвидации. Если это звенья одной цепи, то где тут связь? Каким был план? Предположим, меня бы противник устранил. Что дальше? Атаковать Чжи при помощи медиа практически невозможно. Даже выполни Урамха свою задачу, журналисты бы акцентировали внимание на том, что это свидетель Джи Сокра, решивший уничтожить своих приятелей из-за влюбленности в девушку и солгавший в старых показаниях. С какой стороны ни посмотри, зацепиться ни за что. Либо я чего-то не учитывал, либо логической связи между этими событиями нет и операции реализованы независимо друг от друга. Хмыкнув, я посмотрел в окно. Версия, в которой против нас играли сразу два мощных противника, мне категорически не нравилась, но вполне вероятно, являлась верной. Таксист свернул на второстепенную улицу и через пару минут я уже выгрузился около полицейских машин. Навстречу мне было сунулся патрульный, но его опередила примчавшаяся Хёрин. «Это наш Санбаним. В него сегодня стреляли. Пропустить». Женщина в полиции уже давно не работала и никакими полномочиями не располагала. Но тембр голоса и командные интонации сработали на отлично. Молоденький парень моментально отскочил в сторону, смотря на нее с легким испугом. Как только мы прошли за ленту, которой огородили вход в здание, Хёрин быстро зашептала: «Криминалисты приехали нормальные. Одного я сама знаю, пересекались несколько раз по работе, а Бёнхо с их главой команды знаком. Парни работают строго по инструкции. Вот детективов сразу трое. Сначала двое появились и вели себя адекватно. Потом примчался третий, старше по должности. И с тех пор они делают, что угодно, но не вопросы по делу задают». Я притормозил около входа, разворачиваясь к ней, а женщина добавила: «Адвокат старается, но они его практически не слушают. Мол, полицейские процедуры – это не его дело и тут не судебное слушание». Ощущать себя человеком с завязанными глазами, который лавирует между воинов с обнаженными клинками в руках, не самое лучшее чувство. Конечно, у всего происходящего могло оказаться простое и рациональное объяснение – месть штаба национальной полиции за поддержку Бёнхо. И если бы речь шла о чем-то менее значительном, именно эту теорию я бы и рассматривал в качестве приоритетной. Но в данном случае, все крутилось вокруг использования огнестрельного оружия и покушения на убийство. Дело точно получится резонансным и по интриганам может прилететь такая отдача, что их карьеру размажет тонким слоем по стене. Тогда как бушующий кит юридически с будущим профсоюзом Бёнхо никак связан не был. Никакой очевидной выгоды, соотносимой с уровнем риска, для полицейских штабистов не просматривалось. «Идем. Хочу посмотреть на это своими глазами». Хёрин кивнула и двинулась внутрь. А спустя пару минут мы оказались на втором этаже, в офисе команды маркетинга, где мужчина лет 40 нависал над Гёншином, по другую сторону от которого застыл адвокат. «Послушай, парень, в твой офис пришел человек с револьвером и начал стрелять, едва не убил твоих коллег. Раз я спрашиваю, чем именно ты тут занимаешься, значит мне нужно это знать». Полицейский давил голосом и своей позой, не отрывая взгляда от лица технаря, а с противоположной стороны заговорил адвокат. «Потерпевший является моим клиентом. Хочу напомнить, это не допрос и мы не в участке. Тогда как работа компании не имеет никакого отношения к делу. Вы же прекрасно слышали показания свидетелей, преступник явился сюда из-за проблем на любовном фронте». Служитель правопорядка поднял глаза на своего оппонента и раздраженно проворчал. «Никакого допроса свидетелей под запись не проводилось. Рассказать свою версию они смогут в участке. И парня этого я не допрашиваю. Всего лишь объясняю ему плюсы добровольного сотрудничества с полицией». Глянув на Гионшина, хлопнул его по плечу. «Ты же будешь добровольно сотрудничать?» Двое полицейских помоложе стояли в стороне и наблюдали за происходящим без малейшего одобрения, но и вмешиваться не спешили. «Я же зашагал к офицеру, а по-моему вы пытаетесь заставить человека, который недавно стал свидетелем покушения на убийство, раскрыть вам конфиденциальную бизнес-информацию, беззастенчиво используя служебное положение и власть. Это нарушение закона, совершаемое открыто и на глазах у адвоката». На лице Гионшина, который заметил меня только сейчас, отразилось облегчение. Мужчина же развернулся, смерив меня взглядом. «А вы, значит, руководитель этой фирмы, любитель молоденьких девушек, которых отбиваете у собственных сотрудников?» Сукаризный подсоков языком, добавил. «Ну и какой вы после этого СНБ? Не стыдно довести человека до такого, что он с оружием к вам в офис вваливается?» За спиной послышался отчетливый скрип зубов Хюрин. Лица обоих младших детективов изрядно вытянулись. Я же улыбнулся, старательно гася вспыхнувший гнев. «Видимо, вы давно не интересовались новостями, детектив. Иначе бы знали, что нападавший выступал свидетелем Джисокра, тем самым, что дал ложные показания, позволив прокурору начать дело, в итоге проложившие ему путь за решетку». Полицейский прищурился и наморщил лоб, из-за чего на его лице появилась пара бульдожьих складок. «Это дело я помню. Возможно, вы правы, и этот Урам Хади действительно давал там показания под давлением Джисокра. Точно мы узнаем только после того, как суд огласит решение. Но сейчас главный прокурор Сеула под арестом. Вы же не считаете, что это он убедил бедолагу заявиться сюда с оружием и начать стрелять?» Сделав еще один шаг в его направлении, я чуть наклонил голову на бок и состроил максимально пренебрежительную гримасу. «Думаю, тебе лучше представиться. Хочу знать имя идиота, который задает настолько тупые вопросы». Сработало, сквозь маску, которую полицейский тщательно удерживал на всем протяжении беседы, не давая мне полноценно оценить его мимику, прорвались настоящие эмоции. Раздражение, злость, страх и, как это ни странно, немного азарта. «Вы сейчас с сотрудником полиции говорите, господин Мин Джинхо, а не с бандитом в переулке цены на краденые машины обсуждаете. Соблюдайте правила вежливости». Я пожал плечами. «У меня же шоковое состояние. Нормальное состояние для человека, которого недавно пытались убить». Собеседник не нашелся, что сразу ответить, а я продолжил, переключившись на иной тембр голоса. «Тем не менее, если вы не проводите допрос и не собираетесь никого задерживать, прошу спуститься на первый этаж и продолжить осмотр места преступления. Или чем вы там обычно занимаетесь в таких случаях? Нам нужно перевести дух и возвращаться к работе». Тот сразу же покачал головой. «Все это здание является местом преступления и будет опечатано. Не вздумайте возобновлять работу или забирать отсюда какую-то технику. Все это – потенциальные улики». Во взгляде адвоката засветилось настоящее изумление, и он сразу же вклинился. «Преступление произошло на первом этаже, в отдельно взятом помещении. Зачем опечатывать весь офис? И при чем тут техника? Как они будут работать?» Детектив развернулся к нему, а из смежного помещения, где по идее, как раз должен был находиться Гионшин, внезапно показалась девушка с розовыми волосами. Полицейский удивленно приподнял брови, а недавняя соискательница устремила взгляд на меня. «Я не давлю, но мы хотели бы узнать, те, кто остался и не сбежал, приняты на работу, или нам идти домой и позвонить попозже?» Судя по изумлению всех присутствующих, о наличии внутри офиса кого-то еще, они не подозревали. Хотя нет, один человек все-таки выделялся на общем фоне. Гионшин, видимо, он ее туда и привел. Хотя сама девушка говорила о кандидатах во множественном числе. «И сколько вас здесь?» Она покосилась в сторону дверного проема, из которого вышла. «Пятеро. Но прошедших первое собеседование только двое. Еще трое ждали первого этапа. Сначала сбежали, но вернулись назад, когда вы разобрались с убийцей». Детектив, наконец, пришел в себя и, что-то пробормотав, махнул рукой. «Не мешайте полицейской работе. Оставьте личные данные у моих коллег и покиньте здание». Глянув на меня, добавил: «То же самое касается всех ваших сотрудников. Немедленно отправляйте всех домой». Прищурившись, я шагнул к нему, еще раз оценивая выражение лица. Зачем его сюда прислали? Не саботировать же расследование? С таким количеством улик и свидетелей это невозможно. Строить препоны работе компании тоже. Даже если прямо сейчас у него получится выкинуть какой-то фокус, потом это решение можно будет быстро нейтрализовать, потому что оно нарушает нормы закона. И сверкнувшая молнией догадка заставила сразу же потянуться к телефону. Сам полицейский нахмурился, наблюдая за мной с легким подозрением. А я набрал номер Бёнхо. На момент нападения у него должно было проходить учредительное собрание профсоюза, но по идее мероприятие уже завершилось. Да и Хёрин с ним недавно разговаривала. Трубку мужчина взял моментально, а я сразу же озвучил свои подозрения, выяснив, в какой участок отправили подозреваемого. «Постарайся отыскать контакты и предупреди их, что Урамха попробуют устранить, возможно, под видом самоубийства. Прямо сейчас нас отвлекают, чтобы выиграть время и успеть убить подозреваемого». Глаза адвоката изумленно округлились, и тот сделал шаг назад, с опаской смотря на старшего полицейского. Тот же, на момент потерял дар речи, стоял на месте, открывая и закрывая рот. Возможность действовать вернулась к нему уже после того, как я услышал подтверждение Бёнхо и сбросил звонок. «Ты что себе позволяешь?» — обвинил офицера в соучастии преступлению. «Сейчас еще скажешь, что я с криминалом связан. А, может, с триадами работаю?» Отступив от стола одного из стажеров команды маркетинга, за которым сейчас почему-то сидел Гёншин, мужчина поднял руку, указывая на меня. «Задержать его, быстро!» Возомнил себя императором пустыни, подлец. Двое его подчиненных без особой уверенности посмотрели на шефа, потом на меня. Один глянул на Хёрин, которая застыла за спиной и выглядела сейчас весьма агрессивно. А справа послышался голос все той же девушки с розовыми волосами. «Так мы приняты или нет? Если да, то в принципе, одного полицейского я могу взять на себя». Из глубины офиса внезапно донесся голос Бэкхёна. «Я тоже могу одного взять на себя, Санбуним. Только вам придется его подержать. После электрошока я не слишком быстро бегаю». Поддавшийся общему настрою Гёншин покрутил в руках карандаш, который взял со стола и задумчиво посмотрел на ногу детектива, как будто примериваясь, как его туда воткнуть. Сам полицейский с ошеломленным видом поморгав, взревел: «Всех! Задержать всех! Они сами бандиты! Взять их! Обыскать тут все! Перетряхнуть вверх дном!» Я собирался пустить в ход уже заготовленную фразу, но тут со стороны дверного проема прокатилась волна звонкого женского голоса. «Стоять! Или я вас всех за пособием по безработице отправлю!» Чжи влетела внутрь, затормозив в паре метров от меня, обличающе указала на старшего полицейского пальцем. «Ты кого собрался задержать? Человека, которого сегодня едва не убили. Директора фирмы, что является партнером Чен Групп. Тебя с мозгами осла на свет родили?» На лице детектива внезапно расплылась ухмылка, из-за чего кожа снова собралась складками. «Чен Групп, значит? А выходит, не врали слухи. Вы с ним и правда?» Со стороны двери донесся цокот каблуков, и он осекся на полуслове, удивленно рассматривая новые лица. Чжи прибыла не одна, председатель Чен Групп привела с собой группу поддержки. Первой заговорила Ун Хонг, вставшая рядом с подругой и окинувшая полицейского презрительным взглядом. «Что ты там хотел сказать? Обсудить чужую личную жизнь, находясь при исполнении и нарушая закон? Сейчас расскажешь, что со мной он тоже спал». Мужчина мрачно посмотрел на нее и после секундной паузы поинтересовался: «Могу я узнать, кто вы?» Мозги у него все же работали, как минимум, стоимость брендовой сумочки, на которой страж порядка задержал внимание, прикинуть смог, из-за чего сразу заработал инстинкт самосохранения. «Вице-председатель Хонг Групп, а вы сейчас орудуете в офисе нашего акционера. Я считаю, это веский повод немедленно привлечь юристов компании и задать пару вопросов вашему руководству. Поинтересоваться, с каких пор офицеры ведут себя, как разнузданные японские бандиты. Мужчина ошарашенно посмотрел на нее, пытаясь отыскать ответ. Вес Хонг Групп на фоне иных чебалей был невелик. Но если семейная корпорация Чжи только что пережила кризис, а девушка возглавила ее совсем недавно и обрасти нужными связями не успела, то компания ее подруги через подобные испытания не проходила. В случае открытого конфликта, против офицера начнет работать проверенный и отлаженный механизм, одним из инструментов которого станут все социальные контакты старых лидеров группы. Ми Йон Чон, директор Hyundai Investments. Бушующий кит является давним партнером Hyundai Group, а старый председатель крайне высоко оценивал господина Мин Джин Хо. Если продолжите действовать в том же духе, я буду вынуждена попросить о помощи наш юридический департамент и обратиться к совету директоров. Мы не станем смотреть, как кто-то грубо нарушает закон, уничтожая наших партнеров. В отличие от остальных, девушка говорила сухим и строгим канцеляритом, но сработало это не менее эффективно, чем если бы она кричала и грозилась порубить полицейского на куски. Двое его младших коллег вовсе предпочли тихо отойти в сторону и спрятаться за переборкой. Детектив сглотнул, окинул нервным взглядом троицу девушек. Сейчас его маска снова раскололась, обнажив настоящие эмоции, и азарта я среди них больше не видел, только раздражение, страх и неуверенность. Причем, судя по тому, как тот сейчас колебался, боялся мужчина не только застывших перед ним представительниц высшего общества. Тот, кто отправил его сюда, поставив задачу, тоже казался объекту опасным. Тем не менее, прямая угроза вмешательства трех чебалей, одним из которых являлась Hyundai Group, перевесила. Если мои действия кому-то показались некорректными, приношу свои извинения. Я всего лишь выполнял свою работу. Но как мне кажется, она уже закончена. Со всем остальным, коллеги разберутся без меня. Поклонившись девушкам, которые испепеляли его взглядами, устремился к выходу. Настолько быстро, что когда его подчиненные показались из-за переборки, которую использовали в качестве прикрытия, их начальник уже скрылся из виду. Те неуверенно переглянулись, а в воздухе зазвучал голос адвоката. «Господа, думаю, стоит продолжить работу на месте преступления, плюс зафиксировать данные свидетелей. И как мне кажется, будет лучше отказаться от необоснованной затеи опечатать офис». Полицейские синхронно закивали, после чего резво покинули офис вместе с юристом. Один едва ли не побежал к проему, уперев взгляд в пол, а второй оказался посмелее, на секунду притормозив около меня, попросил передать людям в соседнем помещении, чтобы они спустились на первый этаж и оставили свои данные полиции. Стоило им скрыться, как в меня моментально уперлись три женских взгляда. Выражение у всех было разное, но имелась одна общая черта, уровень эмоций зашкаливал. Подняв руку, я продемонстрировал им раскрытую ладонь. Предлагаю отложить гневные вопросы на потом. Прямо сейчас важен другой вопрос. У кого-то есть контакт в полицейском участке этого района. Стрелявшего в нас человека увезли именно туда и что-то мне подсказывает, вот-вот отправит на тот свет. Глава 21. Первой на мою реплику отреагировала Чжи. Ащ, они совсем страх потеряли? Как в полицейском участке кого-то убить можно? Вопрос был явно риторическим, но за ее спиной зазвучал голос розоволосой девушки. Скинуть со ступеней, а потом добить, если выживет. Сказать, что упал. С другого направления сразу же донесся голос Бэкхёна. Или в окно выбросить и сказать, что хотел сбежать. Трое представительниц высшего общества принялись крутить головами, а Хёрин, задумчиво посмотрев на розоволосую, уточнила. «Вы случаем не брат с сестрой?» Та была отрицательно покачала головой, но потом прищурилась и пожала плечами. «Если нас разлучили в детстве, то вполне может быть». Выдохнув через стиснутые зубы, я перевел взгляд на Гёншина, который до сих пор крутил в руках карандаш. Парень сразу же положил его и, покосившись на соискательницу, заговорил. «Они оказались похрабрее остальных, вот я и решил, что стоит оставить, пока ты не вернешься». А когда тот полицейский объявился и начал вопросы задавать, спрятал их у себя. Сам за этот стол сел, чтобы полицейские забрали чужой ноутбук вместо моего. На последних словах постучал пальцами по лэптопу, который перед ним стоял. Хотел сказать что-то еще, но я поднял руку, останавливая его. «Твои стажеры на месте?» Парень чуть растерянно покосился на проем, за которым находилось помещение его команды. «Нет, испугались, когда стрельба началась, а потом все ушли». Кивнув, я указал взглядом на розоволосую. «Она как? Прошла?» Гион Шин с легким смущением покосился на девушку и молча кивнул. «Я же перевел взгляд на нее. Ты принята. Поступаешь в распоряжение Гион Шина». Та радостно улыбнулась. «Ну, наконец-то. Я везде собеседование прохожу на отлично. А как выхожу на стажировку, сразу увольняют. Иногда в первый же час». Причина была вполне очевидной, но прямо сейчас иных вариантов под рукой не было. К тому же, при должном управлении, подобный психологический профиль сыграет скорее в плюс, чем в минус. Строго выполняя команды Гион Шина, без прямых указаний, к насилию не прибегать и ничего не уничтожать. Девушка пожала плечами. «Как скажете, Санбуним. Буду стараться, Санбуним». Я быстро повернулся к Хюрин. «Что по поводу участка?» Женщина качнула головой, печально поджав губы. «А я сразу перешел к следующему пункту. Отыщи Вон Шика и приведи сюда. Даже если его опрашивают, я сброшу на почту концепт. Запустить в работу нужно немедленно. Всех сотрудников команды маркетинга, тоже в офисы за работу. Соискателей, которые в той комнате, разместить отдельно. Если подождут еще, то шанс получить работу у них вырастет». Озвучив все это быстрым шепотом, уже громче добавил: «Охрану офиса пока возглавит Хён Ву. Бэк Хёну, прозвонить всех, кто покинул офис после стрельбы, и приказать возвращаться». В стороне сразу же послышался слабый голос мультимиллионера: «Все сделаю, Санбуним. Солдаты вернутся в окопы, Санбуним». Выдохнув, я совсем тихо уточнил у Хюрин: «Справишься?» Женщина утвердительно наклонила голову, а я повернулся к троим девушкам, которые слегка растерялись из-за напора и скорости отдаваемых команд. «А мы отправимся в другую комнату. Не стоит мешать кипящей работе». Пока мы добирались до ближайшего помещения, где была хотя бы какая-то мебель, я отправил сформированный в больнице концепт на рабочую почту Вон Шика. Журналисты все равно узнают о нападении. Раз так, оптимально было сработать на упреждение. Так мы хотя бы отчасти будем контролировать информационный поток. Зайдя в помещение, где стоял новый диван и несколько старых стульев, оставшихся от прошлых арендаторов, я развернулся к девушкам. «Благодарю за помощь. Без вас процесс смог заняться куда больше времени. Общую ситуацию мы потом тоже обсудим. Но прямо сейчас очень важен вопрос доступа к задержанному». Они переглянулись. А потом Мион потянула из сумки телефон. «Не уверена, что это сработает, но я попробую». Отыскав нужный контакт, нажала на кнопку звонка, после чего медленно зашагала в дальний угол помещения. Через несколько секунд до нас донесся ее голос. «Как я рада слышать ваш голос, Аджумма. Как у вас дела?» Хмыкнув, я окинул взглядом Унхонг и Чжичен. Первая сразу же развела руками, тихо уточнив: «Можно попробовать через отца, но это будет долго. Знакомые в штабе у него есть, но не такие, которым можно просто позвонить. Чтобы озвучить просьбу, нужно будет встретиться, выпить, поговорить. Потом уже обсуждать дела». Следом заговорила Чжи: «Сообщение главе юридического департамента я уже отправила. Пробует кого-то отыскать». На момент замолчав, топнула ногой: «Ащ, что происходит вообще? Вчера эту старую ведьму выпустили, сегодня тебя попытались убить. Завтра что, мой офис попробуют штурмом взять? Кто это вообще все устроил?» В стороне послышалось громкое камсахом, недоимион развернулась, быстро направляясь в нашу сторону. «В участок поступит приказ пропустить тебя к задержанному и дать побеседовать. Если попробуют установить ограничения по времени, сразу пиши мне или звони». Мои брови удивленно приподнялись вверх, а девушка с легким смущением отвела глаза в сторону. Родственные связи, скорость, с которой она добилась нужного решения, впечатляла. Но вот о членах семьи Чон, которые работали бы в полиции, я до этого момента ничего не слышал. Если не ошибаюсь, то среди них не было ни одного сотрудника правоохранительных органов. Впрочем, сейчас это было не столь важно. Тем более время по дороге точно будет, как и возможность поговорить. Мы промчались через первый этаж, где я на ходу перебросился парой фраз с Хён Ву, детализировав свои распоряжения, а вот выбравшись на улицу, девушки застыли. Сначала глянув на три стоящих автомобиля с водителями, а потом друг на друга. «Поедем на машине, Мион. Только водителя уберем, я сама за руль сяду». С идеей Юнхонг спорить никто не стал. Шофера быстро отправили в автомобиль вице-председателя Хонг Групп, дав распоряжение следовать за нами, и продублировали команду Кён Чхве, который сидел за рулем Генезиса Чжи. Со старшим охраны он уже связался сам. Два внедорожника, в каждом из которых сидело по четверо крепких бойцов, тоже пристроились к колонне. Стоило нам отъехать, как на телефоне высветился контакт Бёнхо. Приняв звонок, я услышал напряженный голос. Одного найти удалось. Сам его лично не знаю, но мой хороший знакомый гарантирует, что контакт надежный. Правда, должность не слишком высокая, просто приказать не сможет. Обеспечить задержанному охрану тоже. Возможно, получится как-то договориться с дежурными и завести тебя через черный ход, но это пока под большим вопросом. Покосившись на Мион, которая расположилась сзади, вместе с Чжи, я тихо хмыкнул. Суперинтенданту сейчас придет приказ пропустить меня к Урамха. Если у твоего контакта получится вызваться в сопровождение, будет идеально. Как его зовут? Бёнхо на момент замялся. Сброшу сообщением. Так спешил сообщить, что сам не уточнил. И ему прямо сейчас позвонят, проинструктируют. Секунду помолчав, поинтересовался. Может, еще что нужно? У меня тут есть действующие полицейские, у которых выходной сегодня. Но если заметят нарушение закона, они всегда могут включиться в дело. Попросить их к офису приехать, у меня пресс-конференция через полчаса. Минса старалась, чтобы устроить, будет обидно все сорвать. Поэтому сам прибыть не могу. Меня прижало к двери на резком повороте, и я переложил телефон в левую руку, правой взявшись за ручку. Не стоит. Сейчас там и так полно полиции. Как только что-то выяснится, я дам знать. Спасибо за помощь. И удачно впечатлить журналистов. В голове щелкнуло, и прежде чем он успел ответить, я заговорил снова. Если ты не против, во время выступления можно озвучить пару слов о нападении. Бывший полицейский моментально дал согласие, и мы договорились, что я пришлю короткий текст, который можно будет включить в речь. Чем я и занялся, как только закончился разговор, набросал лаконичный пассаж, в которой говорилось о кровавом наследии Джи Сокра, и делался прозрачный намек на организацию нападения. А сам Урамха представлялся лишь инструментом, которые использовали неизвестные, желающие моей смерти. Я бы с радостью избежал упоминания собственного имени, но иначе медиа-стратегию было не выстроить. Когда я закончил, Унхонг затормозила на светофоре и, посмотрев в зеркало заднего вида, поинтересовалась. «Как ты так быстро нашла нужный контакт? Неужели правда родственники в полиции служат?» Вопрос был адресован Мион, которая сначала тихо вздохнула, потом секунд 10 помолчала и лишь после этой длинной паузы начала говорить. «Это моя тетя была, двоюродная сестра матери. Отец запретил с ней общаться, когда я еще маленькой была, но мы недавно встречались, она в гости приезжала. Восстановили контакт». Он с интересом хмыкнула. «И она в полиции работает?» Сзади послышался еще один тихий вздох. «Нет, у нее, как бы это сказать, очень тесные отношения с одним офицером из штаба». Выражение лица Хонг указывало, что она жаждет деталей, но интересоваться ими девушка, естественно, не стала. А спустя 5 минут мы уже заехали на парковку полицейского участка. Наш автомобиль немного оторвался от остальных, так что на территории мы оказались первыми. Немедленно приковав к себе внимание полицейских, которые находились снаружи, кто-то шел к своей машине, другие наоборот двигались в участок, а сбоку от входа стояла обсуждающая что-то компания. Удивление было вполне логичным. Не думаю, что на территорию участка ежедневно заскакивают люксовые машины, которые с визгом шин тормозят перед зданием, и уж тем более из них не выходят девушки, чьи украшения и одежда стоят, как несколько годовых зарплат сотрудников. Один из офицеров было зашагал нам навстречу, но увидев еще две машины, что почти в такой же манере заехали следом, остановился и неуверенно оглянулся на коллег. А когда из поры, прибывших последними, внедорожников высыпала охрана, вовсе попятился чуть назад. Из окон нас, естественно, тоже было отлично видно. Поэтому в момент, когда мы оказались около самого входа, створки дверей распахнулись и показался один из старших офицеров. Остановившись, окинул нас взглядом и, втянув воздух, поклонился. После чего осторожно поинтересовался. «Прошу прощения, но могу я узнать, что привело вас в нашу скромную обитель порядка, и услышать ваши имена?» Трое девушек стояли рядом, образовав подобие боевого построения, вооруженного дамскими сумочками. Сзади полукольцом выстроилась охрана, надменно взирающая на всех вокруг. В стороне застыли автомобили. Для стороннего наблюдателя картина должна была казаться весьма занятной. «Председатель Чен Групп, я здесь, чтобы остановить беззаконие, начало первой Чжи. Вице-председатель Хонг Групп, хочу убедиться, что мою подругу никто не обидит», — добавила Ун Хонг, директор Hyundai Investments. «Помогаю другу, которого пытались убить», — сухо озвучила Мион. Офицер нервно облизал губы и перевел взгляд на меня. «Директор компании «Бушующий кит», тот самый друг, которого хотели убить», — обозначил я свою фигуру. Тот осторожно кивнул, оглянулся назад, снова посмотрел на нас. «Нам поступил приказ из штаба допустить к задержанному некоего Мин Джинхо». Я достал личную карту и шагнул вперед, демонстрируя ему имя, а за спиной зазвучал голос Чжи. «Мы тоже хотим присутствовать. Я должна лично взглянуть в глазах этого червя и спросить, кто его послал». Полицейский бросил на них взгляд и после короткой паузы пожал плечами. «В приказе говорится только об одном человеке, но я думаю, если с ним внутрь зайдут три прекрасные девушки, ничего страшного не случится». Спустя несколько секунд мы оказались в холле, где нас уже ждали сопровождающие, один офицер в штатском, который попросил следовать за ним, и пара полицейских в форме, что двинулись позади нас. Когда мы покинули оживленное помещение и углубились в пустой коридор, идущий рядом мужчина покосился на меня и тихо проговорил: «Это я говорил с Бёнхо. Он предупредил, что задержанного могут убить, но у меня к нему пройти не получилось. Расследование ведет команда отдела по тяжким преступлениям. Я там никого не знаю». Немного помолчав, оглянулся назад и продолжил: «Привезли его точно живого, а убивать кого-то в полицейском участке – безумный риск. Думаю, все в порядке». Глянув на него, я тихо хмыкнул. Хотелось бы в это верить. Рассуждения сотрудника звучали отчасти логично. Тем не менее, иной причины для появления в нашем офисе старшего детектива, который отчаянно провоцировал конфликт, в который я должен был ввязаться, не просматривалось. Для чего еще отвлекать мое внимание сразу после покушения, при этом настолько откровенно подставляясь? Урамха находился не в камере, парня уже перевели в допросную, где он ждал начала процедуры. Когда мы подошли, рядом с двусторонним зеркалом стояла пара переговаривающихся мужчин, которые замолкли при нашем приближении. Один из них обменялся приветствием с нашим сопровождающим, а потом указал взглядом на крепыша, который сидел внутри, прикованный наручниками к столу. Какой-то он вялый совсем. «Вот думаю, может, кофе ему предложить?» Бывший сотрудник и правда выглядел не лучшим образом. Голова наклонилась так, что едва не касалась столешницы, а тело обмякло. Тем не менее, он точно был жив, иначе не смог бы находиться в такой позе. Глянув на полицейских, которые с интересом рассматривали нашу компанию, я уточнил: «Съемка ведется?» Один из них кивнул: «Там две камеры под потолком, обе должны работать». Сказал он это не слишком уверенно, да и слово «должны» вызывало вопросы. Поэтому я обернулся к своим спутницам, и Чжи все поняла без слов. Достав из сумочки телефон, переключилась на режим видеоъемки. «На всякий случай я продублирую». Сотрудники посмотрели на нее с некоторым замешательством. Но наблюдая, как за своими аппаратами потянулись еще две девушки, вмешиваться не рискнули. «Могу поспорить, у них в участке есть собственные внутренние чаты для относительно свободного обсуждения проблем. И там наверняка разнеслась новость о трех девушках, которые ворвались в участок, как кавалерия в захваченный город. А кто-то из слышавших беседу около входа обязательно указал должности. Да и звонок из штаба национальной полиции свою роль тоже должен был сыграть». Опустив руку на дверную ручку, я зашел внутрь и на момент остановился, присматриваясь к Урамха. На мое появление тот пока никак не отреагировал, остался в той же самой позе, чуть раскачиваясь из стороны в сторону и что-то бормоча. Остановившись около стола, я попробовал привлечь внимание. «Урамха, я пришел поговорить. Слышишь меня?» Парень вроде дернул головой, но совсем слабо. «Я же озвучил еще одну фразу. Это Мин Джинхо, человек, в которого ты сегодня стрелял». Снова околонулевая реакция. «Странно. Пусть он в состоянии стресса, но такого быть не должно». Приблизившись, я осторожно взял его пальцами за подбородок и поднял голову, заглянул в лицо, а потом сделал шаг назад и обернулся к двери. «Врача сюда, быстрее, и вызовите скорую». Судя по состоянию зрачков, задержанный находился под воздействием дозы убойных препаратов. Как вариант, небольшой порции узкоспециализированного вещества, что не сильно влияло на итоговый результат. Разговаривать он абсолютно не мог. Собственно, у него и мыслить скорее всего сейчас не получалось. В распахнувшуюся дверь влетели полицейские, сначала наш сопровождающий, потом та пара, которая стояла около стекла. Следом за ними ворвались девушки, продолжающие снимать все на телефоны. Вот двое сотрудников в форме, обменявшись взглядами, решили остаться снаружи. «Что с ним?» – озвучил вопрос тот, что вел нас по коридору. «Отравление. Ему срочно нужен врач», – отрезал я, стоя рядом. Тот задумчиво кивнул и полез за телефоном. Сзади же прозвучал голос Унхонг. «Тут медицинский центр недалеко, мы им наполовину владеем. Сейчас пришлют машину, я уже звоню». Оглянувшись на девушку, которая подносила к уху телефон, я благодарно кивнул. Полицейский же на момент замер с аппаратом в руках, опустив его, неуверенно заметил. «Обычно мы для задержанных врачей из общественных больниц вызываем». Услышав в его голосе странные нотки, я чуть нахмурился, а рядом заговорила Чжи. «Частные врачи на территорию участков тоже свободно допускаются. Или вы хотите поспорить?» Переведя на нее взгляд, тот отрицательно покачал головой. Дозвонившаяся Унхонг принялась озвучивать сотруднику центра адрес, на который нужно прислать машину. Я же посмотрел на полицейских, которых мы встретили около входа в помещение. «Кто контактировал с задержанным?» «Вы заходили внутрь допросной», — ответили они сразу и почти синхронно. «Мы только пришли, так мы за 2 минуты до вас подошли». Бросив взгляд на Урамха, я продолжил. «Кто еще имел к нему доступ?» Те обменялись взглядами. «Патрульные, которые его привезли, охрана около камер заключения, те, кто сюда его вел, сопровождающий, которого отыскал Бён Хо», — тихо добавил. «А пока его вели, вовсе кто угодно мог подойти». В целом, звучало верно, но одно дело, просто подойти и, например, задать вопрос, совсем другое, скормить человеку порцию определенного препарата, провернув все так, чтобы этого никто не заметил. Купить весь участок неизвестный не мог, далеко не каждый согласится выступить пособником убийства, не говоря уже об иных рисках и большом количестве патрульных, которых в такие дела обычно не посвящали. Тем не менее, у заказчика была уверенность, что цель будет ликвидирована, значит, использовал того, кто точно сможет к нему подобраться, например, одного из старших офицеров, или человека, который в силу своей должности, пусть и низкой, имел доступ к задержанным. «Автомобиль отправили, через 10 минут будет здесь», — бодро озвучила Унхонг. Я оглянулся на девушку, а полицейские в форме, которые стояли около дверей, разом вытянулись. В проеме же возникла фигура мужчины за 50 с заметным брюшком. Замерев, он хмуро нас оглядел. «Что здесь происходит? Почему такая толпа? Мне приказали пропустить к задержанному всего одного человека, а не устраивать здесь цирк». Вот и суперинтендант. Наверняка опытный игрок на ведомственном поле, но привычка чувствовать себя хозяином на собственной территории его только что подвела, даже не попытался проанализировать, кто именно перед ним находится. Камеры телефонов Чжи и Мион, которые продолжали снимать видео, сместились на новое лицо. Мужчина яростно скривил губы и, видимо, собирался рявкнуть повторно, но тут заговорил один из детективов в штатском, которые ждали нас здесь.